Всем здравия! С вами дискуссионный клуб Народного славянского радио. И сегодня по одному из современных календарей 10 января 2020 года, пятница. В виртуальной студии нахожусь я, Ольга Ярая, и дружная команда клуба Народного славянского радио. Шапочное наследие. В программе поговорим о наших коронах на голове. Раскроем знания о силе, наполненности энергии человека, которая действительно напрямую связывалась с головными уборами. Давайте вместе посмотрим, что за всем этим, ну, таким мощным посланием предков за этим скрывается. Как всегда, у нас два оппонента, но сегодня будет небольшое отличие. Два оппонента – это Татьяна и я, Ольга Ярая. Сегодня так получилось, что наша вот традиция дискуссионного клуба иметь большое количество участников, она немножечко видоизменилась. И это просто благодаря той теме, которую мы выбрали. Она непростая. А гость у нас будет Сергей. Сергей будет помогать нам с нашим вещанием. По традиции держим обратную связь со зрителями и радиослушателями. Сразу попрошу наших активных слушателей написать нам свои рекомендации для творческого коллектива нашего радио в плане новых идей. Конечно, в рамках тех направлений, изучением и просвещением, по которым занимается Народное славянское радио в своих программах, и которые действительно интересны вам, наши радиослушатели, и о которых вы хотели бы узнать подробнее. Присылайте, пожалуйста, свои предложения во время эфира. Все возьмем на заметку и обязательно осветим в следующих программах. Ну, конечно же, самое важное. А сегодня наша задача – создать интерес к более подробному изучению темы шапочного наследия. Не скрою, эта тема вызвала широкий резонанс среди участников клуба Народного славянского радио. Вы знаете, такого количества фотографий, портретов, описания различных шапочных ритуалов, традиций, суеверий в одном месте я еще никогда не видела. Вот это точно. Сегодня нам, кстати, помогают вести эфир наши программы за пультом Евгений Роденко и в чате следит за порядком Светлана Большакова. Хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы принимаем ваши реплики, вопросы и предложения на ресурсах Народного славянского радио. Адрес нашего сайта – slavradio.org, латиница пишется без пробелов, ну и адрес нашего канала YouTube очень простенький – youtube.com/slavradio. Кто еще с нами не знаком, скорее находите время и подписывайтесь к нашим информационным публикациям. Вы будете довольны, точно. Танюша, здравия! Здравушки! Скажи, пожалуйста, какие головные упоры ты знаешь по названиям? Платок, венок, ожерелье, корона, кокошник, колпак, шлем – шапка-боярка, шапка-мономаха, ну и так далее. Их очень много. Но единственное, что нужно четко понимать, что есть и женские головные уборы, и мужские. А какие головные уборы ты предпочитаешь носить? Ну, за всю свою жизнь на моей голове побывали разные головные уборы. Но чаще всего я ношу платки, повязки, шапки-боярки. А по праздникам, может быть, есть какие-то отдельные традиции? Сейчас. Ну, по праздникам, конечно, праздник есть праздник. Иногда носила корону, иногда кокошник. В зависимости Здорово. От ситуации. Очень интересно. А давай вспомним свадебные обряды или, ну, церемонии, кто как называет. Ну, если вспоминать свадебные церемонии, то мы всегда вспоминаем про фату. Фата всегда покрывала голову невесты, она была белого цвета и символизировала чистоту и непорочность. Как правило, в конце свадьбы проводился обряд снятия фаты. Во всех странах он выглядел по-разному, но суть одна и та же. Девушка снимает свою беззаботную девичью жизнь и меняет ее на непростую замужнюю. Если фату снимал муж, то это означало, что невеста покорна ему и будет ему служить верой и правдой. А вот если свекровь снимала фату в конце первого дня свадьбы и надевала платок, это означало, что она принимает невесту к себе в семью и готова ей всячески помогать в быту. Здорово. А о венках вот, знаю, что много известно. Венки, конечно, тоже неотъемлемая часть, она использовалась во всяких праздниках и украшала голову девушки. Девушка плела цветок летом из живых цветов, а вот в холодное время делала из ткани. И венок означал ее чистоту и непорочность. Но были и отдельные свадебные венки. Их надевали на шапку молодому жениху, как оберег от всего плохого. И растения в этом венке были определенные. Это была лоза винограда, ветки самшита, барвенок, веточки калины, лавра, руты. И могли вплетать также обереги, типа красной нитки, чеснока, перца, лука. Я знаю, что форма венка символична. Вот это круг, да? Да, это круг. Это символ союза пары, как кольцо. И выражение «пошли под венец» говорит о том, что люди связали себя союзом. И венками часто обменивались на праздниках девушки с парнями, говоря о том, что они нравятся друг другу. Девушка, выходившая замуж, надевала голову убор, который, если я не ошибаюсь, называется рефетка. Лоб украшался сеточкой, на которой были нанизаны бусины или бисер. Ну, они называются стеклярус или жемчужины. Нередко сетка закрывала брови девушки и называлась рясой или поднись. Кроме того, очень известен такой убор, как коруна. Это такой твердый венец в виде выпуклого обруча с прорезанным узором. Мы часто видим их на праздниках у наших девчат около елки. А еще и кокошники славились в Руси. Да, их много было видов, я тоже знаю. Ну, кокошник просто известен во всем мире, и он дошел до наших времен как одно из украшений славянских женщин. Он имеет форму округлого щита вокруг головы и закрепляется с помощью лент. Крепления были разные, сделаны по-разному. Можно было пришить кокошникам маленькие шапочки, которые крепились на голову с помощью венца, ну то есть металлического образа. Различные узоры на нем вышивались, использовались камни, различные они были. Их можно увидеть сейчас в интернете в разных музеях. Ну вот на многих фотографиях вместе с кокошником еще носили платок. Я считаю, что платок такая неотъемлемая часть жизни славянских женщин. Да, платок очень важен для женщины, потому что он покрывал голову и закрывал плечи и закалывался под подбородком. Кокошники при этом были однорогими и двурогими, но на Руси чаще использовались однорогие. В 4 и 3 веке до нашей эры были распространены такие головные уборы, как клобуки, тиары, калафы. От них и пошли такие виды кокошников, как мы сейчас видим. Клобуки, тиары – очень интересное название. Знаешь, мне навеяло, недавно сказку готовила, и там есть такой важный момент, вот оно у меня прям под рукой лежит. Сейчас буквально вот зачитаю, хорошо? Как раз вот про двурогих кокошников. Хозяйка краса на голове рога золотые носила, яхонтами, лалами да бирюзой так изукрашенными, что от их сияния по небушку всполохи разлетались. Платья свои она сама вышивала, нитки для них у старшего солнышка брала, из лучиков его сучила. А узорочье женское по ткани ей подружка, вода огневица, расплескивала. Оттого-то платья ее жаром пылали, да таким, что, взглянув на них раз, юноши на бегу каменели, а мужи холодным потом покрывались. Вот такие чудные двурогие кокошники на Руси были. Они очень всех покоряли своим внешним видом. Да, я очень надеюсь, что на фотографиях это будет видно. И Евгений сегодня согласился нам помочь разместить фотографии на сайте. А подскажи мне, пожалуйста, вот в летний период времени давай посмотрим, что носили, чем украшали головные, ну вот, нашу головушку, головные уборы какие были? Ну, самое распространенное – это ачелья. Или повязка на голову, или по-другому его называли еще налобник. А ачелье – это вещь универсальная, потому что могли носить его как мужчины, так и женщины. Его предназначение – это защищать и оберегать. Это своего рода оберег. Кроме того, могли использовать венчик, металлическую нить из серебра, и к ней могли прикреплять защищенные обереги, закрывающие виски, височные доли и уши, поскольку это было очень важное место у всех людей. Но если брать мужчин, то чаще всего они летом ходили без покрытой головы. Ну да, так в основном и было. А зимой чем покрывали голову? Ну, чаще всего это, если брать селянок, то это были платки самые разные, расписные. Могли одевать кокошники или сборники, по них поверх платок. Кроме того, вязали и зимние шапки с обережными узорами, и чаще всего их называли вышиванными. Если говорить о мужчинах, то мужчины обычные носили войлочные колпаки или шапку-ушанку, а вот люди побогаче носили либо шапку-боярку, либо шапку-мономаха, украшенную соболями и камнями. Это говорило об их статусе. Но это, наверное, еще вот добавлю что-то из северных территорий, где, наверное, все-таки похолоднее было, и без меха там, наверное, никак. Да, я думаю, да. А давай добавим немного истории и вспомним фото из музеев и книг. По нашим традициям головные уборы замужних женщин и девиц вообще вот отличались. Как думаешь, что нам поподробнее известно об этом? Ну, давай, Оля, начнем с того, что согласно народным поверьям, что вся женская сила была в волосах. И, естественно, самая распространенная прическа у славянских женщин – это длинные волосы, заплетенные в одну косу в девичестве. А если она выходила замуж, то это были две косы. Незамужняя чистая девушка могла и не покрывать голову, и ходить с открытой макушкой, чтобы у женихов не было сомнений. Красавица на выданье. Сейчас самое время посвататься к ней и брать ее замуж. Длинные толстые косы могли гордиться девушки. Тоже были приняты, и было принято распускать волосы в некоторые моменты. Только замужние женщины полностью скрывали свои волосы от посторонних глаз. Почему? Потому что они берегли силу для дома, для семьи и для мужа. Но если девушка в девичестве прижила ребенка, ей запрещалось с непокрытой головой ходить и заплетать волосы в одну косу. Да, но здесь смотри, добавлю еще. Я знаю, что распускать волосы дозволялось в строго определенные праздники. Например, это во время, ну вот, Ивана Купала, самый такой яркий праздник, да, когда необходимо было проявление самой вот этой силы женской. Или при родах. Женщины тоже снимали головной убор и распускали волосы, чтобы действительно облегчить процесс. Или держали их во рту, тоже есть несколько таких упоминаний. А вот еще про что хотелось бы вспомнить, это гребень. Гребень был очень неотъемлемой частью женской прически. Он не давал выползать прядям волос из-под основного убора, выполнял защитную функцию для хозяйки, являлся индивидуальным убранством, и его никогда не отдавали третьим лицам. Это считался большим оберегом. Все конечно женщины. Же, согласна. Эта тема, вот действительно, но это отдельный пласт для обсуждения, потому что ну, действительно было бы ошибкой не упомянуть об этом, вот о таком волшебном уборе. Отличное добавление. Действительно, помню, такие гребни у меня были такие. Мне бабуля тоже передавала по наследству такие красивые. Она мне часто даже рассказывала, кто их делал, как их делал. Такие истории были интересные, связанные с этими гребнями. Это даже, считай, традиция семейная, гребни передавать по наследству. Очень интересно. Хорошо, а вот смотри, такой вопрос. При нашем современном смешивании такого типа в стилистике мужского и женского формата и видов головных уборов, вот такого разнообразия, как ты думаешь, женщины придают силы ношения мужского головного убора? И это видно, это чувствуется, да? Ну, в современном мире может быть все что угодно. А если мы идем от славян, то там было четкое разграничение, какие уборы головные носят мужчины, какие женщины. И считалось неправильным одевать мужской головной убор женщине. Считалось, что он не принесет ей счастья и добра, потому что мужская и женская сила, они разные. Соответственно, строение мужской шапки немножко отличалось от женской. И женщинам не советовали носить мужскую шапку только в редких исключениях, когда женщина была вдовой, и ей по роду деятельности иногда приходилось одевать мужскую шапку, но это было исключение. Кроме того, шапка – это символ энергии человека и защищает его в разных случаях. А в Беларуси, например, оборотей над шапкой нарекал имя младенцу, а у южных славян при побратимстве меняли шапками. Да, было такое. А подскажи, пожалуйста, а есть запрет или поверье, ну, не знаю, суеверия, связанные с шапками? Ну, есть, конечно. Считали, что нельзя играть шапкой, вертеть ею, потому что может голова болеть, могут приходить нехорошие мысли. Нельзя класть на стол, потому что будет ссора. В сказках и поверьях шапка представляется как магический сгусток энергии и силы человека. И за ней нужно обязательно ухаживать. Потеряешь свою шапку, потеряешь свою силу, потеряешь свою магию. Ого! А есть такая тема в сказках, как шапка-невидимка. Что же это за силушку такую таила эта приспособа, как думаешь? Ну, такой замечательный волшебный предмет, как шапка-невидимка, встречается в разных сказках. Ну, например, «Руслан и Людмила», «Заколдованная королевна», «Царевна Рягушка» и так далее. А вот какой сакральный смысл, скрытый замысел хотели передать нам в таких ведущих сказках, пусть каждый решает сам. А вот про платки наши русские много баяли. Да, ты знаешь, вот прямо такой стих есть. Я думаю, наши слушатели поддержат нас. Я вчера разбиралась в шкафу и нашла мамин павлопосадский платок. Что-то важное вспомнила сразу душа, как свободы глотнула глоток. А в платке-то самом поле, поле цветет, и цветы в нем безумно красивы. В каждой нитке Россия родная живет. Реки, горы, дороги и нивы. В каждой нитке небесная тянется ввысь домоткатным цветастым узором. На платке уместилась работа и жизнь, старый домик с прогнившим забором. А с платка, улыбаясь, качиха глядит. Одевай и носи на здоровье, он теплом и любовью тебя защитит, когда станет промозло и больно. Не смогла удержаться, надела, кручусь. Возле зеркала, как лепесток. Опускаюсь, да нет, окунаюсь я в Русь. В мамин павлопосадский платок. Ой, я вспоминаю родные просторы. Как же здорово мечтать и перемещаться во времени. В детство, в юность, зрелость. Ходить по этим нашим просторам, по полям. В этих русских березках купаться. Так это здорово, так это классно. Давай немножко сейчас обратимся к вопросам, которые уже есть в нашем чате. Пишет нам Солнце. Всем здравия. А зачем в наше время носить такие непонятные головные уборы, разные кокошники, кики и тому подобное? Проще накинуть капюшон на голову, и все. Дешево, как говорится, и сердито. Что изменится в жизни, если носить кокошник? Благодарю. Что мы поведаем солнцу? Ну, с одной стороны, в наше время время ценный дар, это да. Многие хотят побыстрее что-то сделать. А с другой стороны, если мы говорим об энергетике, то корона — это как раз-таки головной убор, который бережет нашу энергию и усиливает ее. Он создан определенным образом, специальными структурами, и в каждом из них есть свое определенное место и для камней, и для узоров. А защищают они, поэтому корона дает силу, дает власть и энергию. Ну и, наверное, я бы добавила, что по статусу, да, то есть есть действительно большое разнообразие различных головных уборов, которые несут свою задачу, как вот инструменты, да. Есть домашние инструменты, есть и инструменты, которые в людях, да, то есть в обществе, есть и инструменты, о которых мы с тобой рассказали непосредственно по каким-то, например, свадебным традициям, каким-то праздникам, да, и там подготовка была более такая трепетная, более скрупулезная. Я думаю, что мы ответили на вопрос, как считаешь? Думаю, да, но решать зрителям, слушателям. Хорошо. Есть у нас еще один вопрос от Алисы Райко. Всем здравия! А с какого возраста девочки носили такие же украшения на голове и головные уборы? Как отличались? По возрасту, наверное, вот знаешь, у меня как-то вот идет воспоминание, да, у меня ребенок уже взрослый, воспоминание о том, что когда вот это не опасно, да, то есть когда ребенок еще не тянет это в рот, мне кажется, с самого начала в девичестве давали игрушки какие-то такие, которые развивали моторику девочек. И мне кажется, сказки те, которые рассказывали, их рассказывали на ночь, и уже с самого-самого начала, ну, практически чуть ли не младенцем. Ты как думаешь? У тебя дочка, может быть, поделишься? Я думаю, что повязки могли носить девочки в любом возрасте. Это первое. Второе, поскольку в них всегда вкладывались обереги, то определенный символ защищал девочку. При этом девочка могла носить как распущенные волосы, так и косу. Поэтому, пока она маленькая, она, конечно, была под защитой своей матери, под защитой тех головных уборов, которые она одевала. Понятно, что это было еще связано с временем года. И когда было холодно, она, конечно, ходила с покрытой головой в платках. Это точно. Ну, а там уже были вариации. Да, согласна. Есть у нас вопрос от Любови Нуруллина. Чем покрывали голову в межсезонье? Второй вопрос. А дети одевали головные уборы? Третий вопрос. Из каких материалов шили головные уборы, наверное, все-таки? Ну, если брать зимний период, то в славянстве больше всего использовались те ткани, которые были у людей. То есть это платки у женщин, да, они ткались. Это могла быть шапка, сделанная из, как она, валенкивая, забыла, как называется. Ну, вяленые, валенки. Да, ну, да. Вяленые, да. Я просто там слово забыла, какое, ладно. Вот, могли вязать шапки, особенно для детей, с оберегами, вышиванки, как я говорила. И в межсезонье, в зависимости от погоды, больше, конечно, девчата носили платки, а хлопцы такие вот шапки валеные. Угу. Ну, в принципе, я думаю, что мы ответили на этот вопрос. Хорошо. Олеся спрашивает. Просто Олеся. Как в наше время сейчас применять то, о чем вещают? что сейчас актуально. Вот бы увидеть в городе красу с косой и кокошником в сарафане. Ну, не актуально это сейчас. Что? К чему это? Ну, можно я как бы зацеплюсь за этот вопрос и по поводу актуальности немножечко расширю этот момент. Во-первых, сегодня хотелось бы рассмотреть тему именно наследия. И этот такой акцент мы сделали, что это наследие, оно как знание, оно есть. Не изучать эту тему, это значит не изучать историю, не изучать силу, знания, которые есть у наших предков, которые ценным образом сохранили это все, донесли до наших глаз, что мы это видели, видели эти примеры. Если бы не было этих примеров наших замечательных корон, кокошников, очень красивую фотографию мы подобрали сегодня к эфиру, вот если бы этого не было, нам было бы очень сложно нашему поколению описать и рассказать, что такое вышивка настоящая, что такое узор настоящей ручной работы. И сколько труда, навыка, терпения вкладывала туда мастерица, а зачастую это не одна мастерица творила такие узорочи. И как эти узоры помогали развить сознание девушки, да, сознание человека. Здесь, получается, по этой тематике можно сравнить, ну, чтобы было совсем примитивно и понятно, развитие моторики у ребенка. Чем больше он делает мелких деталей, чем больше он там занимается лепкой или еще что-нибудь, это напрямую, вот это вот рукоделие напрямую связано с развитием его сознания, с развитием его умственной деятельности. А по поводу того, чтобы увидеть в городе красу с косой и кокошником в сарафане, я знаю, вот знаете, я знаю большое количество сейчас девушек, женщин, семей, которые поднимают, трепетно поднимают все эти традиции, изучают выкройки, стараются друг другу передавать вот прямо из рук в руки, насколько вот это вот общение дружное, да, то есть вот в этих коллективах сложилось, чтобы у каждого была возможность вот это знание перенять друг другу. Может быть, не сразу все красиво получается, и хочется это прямо вот это творчество проявить, но я думаю, что чем больше сейчас людей вот эту тему поймут с энергетической точки зрения, насколько она полезная, насколько она нужна в семье, она нужна женщине для раскрытия ее потенциала, для наполнения своих родных и близких той доброй душевной энергии, которой свойственно вообще женщине делиться. Не каждая женщина знает об этом. У нас есть много интересных вечерок, мероприятий, которые проводятся в общинах, которые проводятся в различных учреждениях, ну, в том числе и в музеях, почему нет, которые организуются именно ребятами, заинтересованными в развитии этой темы, развитии традиций. И на эти мероприятия, конечно же, все приходят, ну, большинство, можно так сказать, большинство приходит уже в костюмах, пошитых своими руками. И я думаю, что это очень важно, потому что есть возможность поделиться хорошими, славными примерами, результатами. Ну вот я бы так ответила на этот вопрос. Танюша, ты как скажешь? Я бы еще просто добавила, что сейчас, например, когда проходят дни России или дни славянства, очень часто можно встретить прямо в городе людей именно в славянских одеждах, с коронами, с кокошниками, с повязками, с сачельями и так далее, которые показывают нам, как раньше одевались люди. Мало того, не секрет, что многие хотят сфотографироваться с этими людьми. Поэтому это уже сейчас не редкость, это встречается. Это первое. И второе. Посмотрите, когда вы приходите на концерты русских народных плясок, когда вы видите этих людей в народных костюмах, как они зажигают, как вы заряжаетесь этой энергией, которая идет от этих людей. Она идет не только потому, что они пляшут, а и потому, что они одеты в определенные наряды, потому что у них определенные вышивки, потому что это расположено в нужном, правильном месте. Поэтому это входит сейчас в нашу традицию, пусть оно не так повседневно, как казалось бы, но входит. Многие женщины сейчас наряжаются в платья со славянской символики. Я видела многих мужчин, которые ходят в рубашках, вышитых специальными символами и сшитые определенным образом. Это все есть, просто мы не всегда обращаем на это внимание. Или ходим по другим тропам. Да. Давай еще а такой... если, да? Оля, подожди, а если взять зиму, то сейчас в основном, если посмотреть, очень многие любят именно вязаные шапки. Так почему бы, например, не брать вязаную шапку с узорами, оберегами? Вот вам, пожалуйста, мы соединяем одни традиции с другими, и это вас оберегает, и при этом вы становитесь более энергетически заряженными, защищенными. Согласна. Вот я сегодня весь день с тобой соглашаюсь. Хорошо, смотри, у нас есть еще такой вопрос. Алиса задает его Райкова. Если сейчас мода усреднена, и женщина надевает шапку-фуражку с козырьком, так как носит очки, то это практично. От дождя закрывает козырек, очки от мороси. Что же женщина носит мужской головной убор? Вот так прям категорично. Давай просто раскроем это немножко с такой энергетической стороны. А что такого кардинального меняется в женщине, когда она носит мужской убор? Ну, когда мы говорим о мужской и женской энергетике, это разные энергии. А мужская энергия направлена на создание, на созидание, на действие. Это фактически путь и направление движения. А если мы говорим о женской энергии, то она более мягкая, более лояльная, более защищающая, укрывающая именно то состояние, в котором находится все вокруг. Это как вот русло реки, это вода, по которой течет русло. То есть русло как бы делает мужчина, прокладывает путь, а женщина уже вот этой водой наполняет все вокруг, что происходит, так и с энергией. Если вы начинаете надевать мужские шапки, наряды, одежды, те же брюки, вы начинаете эту энергию себе транслировать, вы становитесь такой жесткой, такой твердой. В каких-то моментах это оправдано, но по большей части, если мы говорим о хозяйке дома, о берегине дома, вам нужны другие энергии, вам нужна мягкость, вам нужна любовь, нежность, терпение, желание сделать уют и утеплить отношения друг с другом. Поэтому ваш выбор, конечно, что носить и как одеваться. Сейчас многие традиции не укоренены у нас, но тем не менее над этим стоит задумываться. Если говорить вообще об одежде, например, откуда пошли каблуки? Они же пошли не просто так, они пошли от того, что на улицах было грязно и было неудобно ходить, поэтому сделали каблук, чтобы эта грязь не прилипала к ногам. Ну, извините, говно, которое от лошадей оставалось на улице. Если мы говорим, например, о шапке с полями, она тоже не просто так пришла, потому что из окон прямо выливали вот эту воду и все испражнения, которые были. Поэтому придумали поля, чтобы на людей это не попадало. Но это же не говорит о том, что это всегда нужно делать и именно так это делать. У вас есть возможность задуматься и сделать вывод, стоит вам носить так или нет, это ради красоты или это для ради вашего комфорта и дальнейшей жизни. Посмотрите. Я с тобой согласна. Но по поводу полей, это, наверное, все-таки туда ближе к Европе. Оставим им там их непонятные привычки. Нет, но я просто к тому, что много всего на свете есть, и это же не значит, что мы все должны использовать. Вы же сами решаете, что использовать, что носить. И для чего. Главное понимать, для чего. Да, здесь вот важно соблюдать вот этот баланс, вот это равновесие. Да? С одной стороны, мы пользуемся тем, что дает нам наш мир, можно сказать, цивилизация, да, цивилизованный мир. Мы с тобой сейчас вещаем в онлайне, да, нам не обязательно встречаться лично. Вот. А нужно пользоваться этим, но нужно это пользоваться с умом, с разумом, с пониманием, как ты это делаешь, для чего ты делаешь. Тебя это вообще развивает, тебе это помогает, тебе это дает новую силу, которая действительно ну, в благодать идет, да, в доброту, в нужное, в важное. А если мы изначально берем и меняем это, берем вот это вот сильное, вот это мужское, да, ну я имею в виду женщины, соответственно, это для чего-то нужно. Вот ты приводила пример по поводу военных действий, мы с тобой разговаривали до эфира, когда в войну женщины, мне прям очень сильно это запечатлело, что в войну женщины, когда им не доставало вот этой мужской силы, да, и когда мужчина не вернулся с фронта, а нужно было выполнять свою мужскую работу, брать на себя, на свои плечи, да, и тащить это все, тогда действительно требовались силы помощнее, и обереги брались, мужской силы, да, чтобы в помощь они шли женщины. И тогда я понимаю, что здесь целенаправленно все средства хороши, лишь бы справиться с той задачей, которая стоит. Но, мне кажется, в наше время это как-то ну, не связуется пока у меня. Ну, возможно, и есть такие задачи, такие серьезные, да, когда женщина берет на себя это. Но здесь нужно прямо быть очень осторожной, потому что можно остаться в этих энергиях и абсолютно перестроиться. Мне кажется, это тоже, возможно, такая перестройка. Хорошо. Я думаю, что мы справились с этим вопросом. Здесь есть такой интересный тоже вопрос от Светлой Рады. Почему при входе в помещение мужчины должны снимать головной убор? Благодарю. Это действительно очень важный такой вопрос, и я думаю, что каждый молодой человек, каждый маленький еще подрастающий мальчик, все должны знать о том, что это традиция, это важный такой ритуал, когда мужчина, входя в помещение, снимает головной убор. А вот почему глубина? Давай попробуем вспомнить, какие есть у нас мифы, легенды, связанные с этой историей. Что тебе вспомнило самое первое? Ну, во-первых, рыцарские турниры мы вспомним. Когда они снимали шлем, они говорили о том, что они не будут биться, что они не в битве, и они готовы союзничать, то есть общаться в мирной форме. Дальше, это было признание у людей, то есть снимали шляпу, как бы чествовали и говорили: «Я вас уважаю, я вас приветствую, здравствуйте». И, как правило, это говорило о том, что мы расположены к вам, и мы готовы с вами сотрудничать. Угу. То есть это определенное такое приветствие. Хорошо. А когда... Вот, я не знаю, я помню фильмы, да, и вот этот вот у меня сразу встает эпизод, когда заходит человек в дом, он низко кланяется хозяевам в направлении хозяина в доме, да, то есть кланяется. Когда человек будет низкий поклон делать, и, по-моему, это вообще абсолютно нормально, у него однозначно упадет шапка с головы. И для того, чтобы она не упала, да, то есть не потерять эту вещь, мне кажется, очень логично, что можно просто захватить ее, взять и снять. Ну, может быть, что-то еще? Если еще избы, то у людей же были свои какие-то иконы, и когда заходили в дом, они кланялись перед иконами, как бы символизируя благословение Всевышнего на то, что здесь все хорошо и светло. Ну, алтарь, да, то есть какое-то такое благодарность шла предкам. Хорошо, благодарю тебя. Смотри, у нас получается есть еще такое понимание. Сегодня то, что хотелось бы еще дальше раскрыть. Сама жизнь, вот именно с энергетической точки зрения, да, которая, ну, повествование, к которому мы все это вели. Да, то есть был определенный такой расклад вещей, которые, как сказать, являлись и историческими какими-то атрибутами, да, которые в нашей жизни желательно применять, осознавать, знать, как это все происходит, как это все работает, все эти инструменты. Но есть у нас еще такая энергетическая составляющая, но, наверное, скрытая сторона, которая помогает человеку, знание которое, наверное, помогает человеку расширить свое мировоззрение и направить на созидательную деятельность все инструменты, которые, которыми он владеет, даже сейчас, в наше современное время. Я просто понимаю и осознаю, что жизнь – это движение. Путь души, ее эволюция, вот здесь у нас, на нашей планете, это тоже вот определенный такой путь именно духовного начала. Да? То есть когда мы не говорим только о теле, что тело нужно обязательно одевать, утеплять, наряжать, а когда мы понимаем, что в этом теле заложено нечто большее, да? Я сейчас хочу вот именно напомнить о душе, о энергетической составляющей тела. В нашем теле вот непосредственно это получение опыта душой. То есть все, что мы делаем в нашем пространстве, в нашем мерности, получение знаний, навыков, это все делается для того, чтобы наша духовная сущность обогатилась этим опытом. Наши короны действительно являются посланиями наших предков, и мы это видим, мы их сохранили в какой-то части. Это наше историческое наследие, это наше знание. Но хочу заметить, что остатки определенной такой коронарности, мы их видим, мы их знаем, но они уже не рабочие. Все, что было в тех древних странах, ну, например, такое, как Гиперборея, да, это сейчас у всех на слуху, короны там, сережки были, с тончайшей вот работой выполнены узоры, которых я, честно, я восхищаюсь, я могу смотреть на это часами. Эти узоры выполнялись и на головных уборах, и на украшениях к ним, они выполнялись и на одежде, ну, сегодня о головных уборах. Все это связано было с их высшим «я», с божественным началом. То есть для чего делалась вся эта работа? Вот очень хочется, чтобы вот это знание было передано нашим слушателям, чтобы каждый задумался, для чего это. Даже вот сама эта работа над вышивкой узоров, она являлась частью общего процесса получения сущностью опыта и навыков, силы познания и обучения передачи чувственности вот всех этих процессов. Наши удивительные примеры различных форм, видов головных уборов – это лишь имитация того времени и тех ресурсов, когда наши предки использовали это как инструменты для работы силами природы. Это действительно работало как связь со своим высшим «я». Это нужно понимать, со своим божественным началом. Сейчас эти инструменты практически утеряны. Причина в этом всем – отсутствие нашего интереса к духовному развитию. Я могу прямо так грубо сказать, потому что я знаю, что многие занимаются различными практиками, стараются, но этого мало. Важно идти действительно в то, что сохранено, и важно увидеть вот это воплощение, разобраться в этом глубинном процессе, разобраться в наших традициях. Вот, Оля, а вот мы когда смотрим на кокошники или на другие украшения, то там присутствуют камни или украшения из бисера и жемчуга. Что они означают? Ну смотри, те места на коронах, кокошниках, можно там вспомнить повязки, коруны или даже обручи. То, что имитируют вот эти камни, камни в тех местах, где они расположены, это те центры, которые когда-то работали вокруг головы. Я прямо четко акцентирую внимание, когда-то. Вы, наверное, слышали, вот, что вокруг головы сконцентрированы так называемые энергетические центры, их там прям большое количество. Я в источниках находила, по разным данным, их количество достигало до 800. Это действительно много. Но сейчас у людей нашего времени и 10 центров не работает. А у кого-то их вообще нет. Они в нераскрытом зачаточном состоянии находятся. Да, Олечка, это действительно печально. Могущество и сила человека, развитие его сознания напрямую связано с осознанностью. И эта энергетическая составляющая это духовное и душевное начало. Кому как удобнее будет понимать? Ну, понятно, да, что это связанные вещи. Мне очень хотелось это донести, что есть вот эта связь между головными уборами, которые покрывали голову, то, что мы говорили с тобой, и волосах, да, о их росте. Это не просто ритуал, это связь действительно с природой и связь с божественной природой. Так, у меня есть вопрос. Давай немножечко отвлечемся. Давай. Вопрос от Сергея. Как может повлиять на сознание человека то, какой головной убор он носит? Вот мы и пришли к сознанию человека. Ну, давай тогда вспомним буквицу и попробуем по буквице расшифровать наши головные уборы. Шапка – это исток пространства, порождающее состояние покоя, соединяющее с истоком. Шляпа – исток пространства, знатной людины, порождающее состояние покоя, соединяющее с истоком. Ну да, я вот это еще вижу корона. Хорошо, что мы заготовили это. Подобие божественной структуры, проводящей грань, воспринимаемую нами как сферу, соединяющую с истоком. А кокошник – это объемно воспринимаемое нечто, имеющее связь с нами, облагороженное пространство, наследие, известное от предков, раскрывающее божественное. Ну а теперь давай, Оля, посмотрим, что вообще говорят словари по поводу осознания. Сознание. Вот смотри, по сознанию давай возьмем вот три основных определения, которые дает нам словарь. И будем внимательно, да, их читать. Первое. Мысль, чувство, сознание. Ну, можно согласиться. Второе. Способность мыслить, рассуждать и определять свое отношение к действительности как свойство высшей нервной системы деятельности человека. Википедию давай возьмем. Ну, как бы кто к ней не относился, но тем не менее это сейчас доступный источник для всех. Сознание – состояние психической жизни организма, выражающее в субъективном переживании событий, внешнего мира и тела организма, а также в отчете об этих событиях и ответной реакции на эти события. Опять тело. Хорошо. Ну и третий возьмем такой, вдруг я что-то тут придумываю. Сознание – одно из основных понятий философии, социологии и психологии, обозначающие человеческую способность идеального воспроизведения действительности в мышлении. А теперь, к чему я это все веду? Вот просто уловите отличие. Сейчас я хочу придать немножко важности этому моменту и передать определение слова «сознание» от ведающего человека, который разбирается и исследует процессы мироздания. Сознание – это соотнесение земных представлений о чем-либо с божественным смыслом этого. Земные представления. Давай, это как давай же еще в наших раз. Определениях можно получить. Хорошо, давай еще раз озвучу. Давай. Сознание – это соотнесение земных представлений о чем-либо с божественным смыслом этого. По земным представлениям, смотри, какой момент. Земные представления о чем-либо можно получить следующими способами. Первый момент очень важный, на него хотелось бы мне прямо акцентировать внимание. Вот этот опыт можно получить из прошлых жизней, так называемый опыт души. Второй момент – это собирание опыта в этой жизни. Заметьте, как раз-таки вот эти определения в Википедии, которые помещаются вот именно в двух пунктах. И третье – это навеянное со стороны. То, что транслируется социумом, правила, стили, мода. Сходится? Да, точно сходится. как раз для образного мышления. Смотри, человек, у которого есть знание, который ведает мир, который почитает свое наследие, не просто бережно хранит его, а именно развивает, прикладывает максимум своих усилий для наращивания и опыта, и знаний, традиций, которые будут способны помочь большому количеству его сородичей возродить свое яснознание, свою силу, волю, вот именно свой характер проявить. А говоря об образном мышлении, я вдруг вспомнила сказку о диковинном платке, который так и называется «Волшебный платок», автор Татьяна Кирюшатова. От такого платка глаз не оторвать. На платке целый город цветными нитками выткан, церковь с куполами золочёными, ярмарка с каруселью да скоморохами, ряды торговые полны товаров диковинных. По краям платка сады зеленые с разными вкусом, фруктами спелыми. И речка есть на платке, и речушка, и озеро с кувшинками да лебедями, и болотца с ягодными кочками, и луга разнотравные. Вдруг времена трудные настанут. Ты тогда платок расстели перед собой и скажи тихонечко: «Платок, платочек, пусти в городок». В тот же миг окажешься в городе, что на платке нарисован. По всем улицам походи, все, что хочешь, бери. Всяк будет рад тебе одарить да чем-нибудь угостить. Ты ж много не набирай, всем поклоны раздавай. Больше часа с платочком в городе не оставайся, домой возвращайся. А чтобы вернуться, скажи тихонечко: «С вами прощаюсь, домой возвращаюсь». Есть такой в той сказке наказ: без большой нужды в городок не ходить, добрых людей благодарить, никогда не лениться, мастерству учиться, до седьмого колена родню поминать, обо всех почаще вспоминать. Чего и всем желаем. Мы с вами не прощаемся. Мы говорим «до свидания», «домой возвращаемся». Друзья, благодарю за ваши вопросы, за ваши реплики, за вашу поддержку. Активная благодарность. И прям хочется выделить, поблагодарить друзей из нашего клуба Народного славянского радио, которые помогли нам собрать большое количество материала для того, чтобы этот эфир состоялся. Благодарим вас. До новых встреч. Быть добру! Быть добру!